откинул голову назад и испустил продолжительный вопль, переходящий в завывание. И словно в ответ на это остальные клерки начали стучать по своим столам стопками бумаги, греметь выдвигаемыми ящиками, бить по клавишам пишущих машинок. Многие подбежали к окнам за глотком свежего воздуха. Анвин, пораженный и ничего не понимающий, бросился грудью на свои папки с делами, стараясь их прикрыть и уберечь, что произошло. Открылась дверь кабинета старшего клерка, и на пороге материализовался мистер Дадден. В первый раз на этой неделе. Но появился он вовсе не для того, чтобы всех успокоить. С его появлением одним буйствующим стало больше. «Прекратить заниматься всеми текущими делами!» Выкрикнул он прямо с порога. «Все неправильно! Сегодня не среда! Сегодня вторник!» Анвин еще крепче прижал к себе свои папки. «Мистер Дадден абсолютно прав. Сегодня действительно вторник». Прошло только 2 дня с того утра, когда Анвин проснулся от воскресного звона колоколов городской церкви. И его ленч вчера состоял из сандвича с огурцом и редиской, а это его обычный сандвич по понедельникам. Он сосчитал, сколько раз успел зафиксировать сегодняшнюю дату с момента прихода на работу нынче утром, 13 ноября. Эта дата стояла везде, в его записях, в докладных, в цифровом обозначении не менее 4 дел, в официальном журнале регистрации, в его персональном операционном ежедневнике, в последних абзацах дела о происшествии с облицовочными зеркалами. Он попытался умножить в уме число ошибок, допущенных всеми сотрудниками, работающими на его этаже, на число этих несчастных, а полученное произведение еще и на количество этажей в здании агентства, но так и не смог. Его вычислительные способности дали сбой. Потребуется несколько недель, чтобы устранить причиненный ущерб. А последствия этой катастрофы, несомненно, еще неопределенно долго будут сказываться на их работе. К середине дня эта информация просочилась во все отделы, и клерки собирались группками возле того или иного стола, делясь последними новостями. Из города то и дело звонили разные люди. Те, кто заметил это несоответствие, там была среда, а во всех остальных местах вторник. В порту царил хаос. Одни корабли были задержаны у причала, другим, сбитые с толку таможенные чиновники, не давали добро на швартовку. Товары и грузы скапливались на пирсах, поскольку никто их не принимал. Грузчики бронились с матросами, радисты обменивались ругательствами на всех частотах. Движение по большей части мостов остановилось, поскольку грузовики и развозящие товары заблокировали всю проезжую часть в обоих направлениях, а их водители, бросив свои машины и ничего не понимая, разъяренные смешались с толпой в этом всеобщем светопредставлении. В журналах предварительной записи посетителей в салонах красоты, бюро занятости, приемных врачей и судах все перемешалось. В школах ученики рыдали на экзаменах, так как им не хватило на подготовку ни одного дня, как обычно, а целых 2. Анвин оставался на своем месте, стараясь не вникать в то, что приносил поток поступающих новостей. Вместо этого он уже готовил список поправок, которые придется внести в дела. В конце дня он куда-то засунул этот список и потерял его, и ему пришлось составлять его заново на следующее утро. То, что во всем этом виноват Хоффман, не стало сюрпризом ни для кого из служащих 14-го этажа, но на Анвина это весть легла дополнительным бременем, еще более усилившим его ужас перед грядущей неминуемой расплатой. По всей видимости, криминальная сеть раскинутая этим мошенником, простиралась далеко за пределы полуразбитых повозок и павильончиков бродячего парка развлечений «Дальше не поедем». Его агенты каким-то образом просочились в редакции всех наиболее влиятельных газет, на радиостанции, в муниципальные учреждения, имея задание перевести время на день вперед. Но это не объясняло, каким образом во всех настенных календарях, во всех домах по всему городу исчез один день. «Этот мерзкий иллюзионист мог притвориться одним из нас», — думал Анвин. «Но мы, несомненно, далеко не все на него работаем». Хотя отрицательные последствия этого кошмара были видны повсеместно, истинная цель, разыгранной Хоффманом партии, стала понятной только после скандала в Центральном банке. Туда в середине дня должен был прибыть конвой бронированных машин с грузом золота. Но поскольку его прибытие ожидали во вторник, а не в среду, никто из сотрудников банка не появился, чтобы его принять. А вот агенты Хоффмана, одетые соответствующим образом, были вполне готовы сыграть их роль. Золото перегрузили из одних машин другие, и оно так бы и исчезло, если бы не вмешался Сайвард. Вся эта история взорвалась на следующий же день в ранних выпусках газет, датированных средой, 13 ноября. Анвин просмотрел сообщение в лифте и быстро направился к своему столу. Он прибыл на работу пораньше и был первым, кто появился на 14 этаже. Не считая мистера Дадена, выглянувшего из своего кабинета и с признательностью ему кивнувшего. По темным кругам под глазами старшего клерка Анвин догадался, что тот просидел здесь всю ночь. Рапорт Сайверта уже лежал на столе Анвина. Он был необычно короткий и, согласно примечанию на первой странице, был первым и последним по данному делу. Сайверт писал: «Не думаю, что мне вообще следовало подавать рапорт по этому происшествию, поскольку я над ним работал не по заданию агентства и не за его денежки. Если хотите, можете написать, что я был на больничном. И все же я привожу здесь некоторые подробности. А уж вы можете делать с ними все, что вам угодно». В рапорте содержались некоторые подробности, дополняющие то, что уже появилось в газетах. Сайвард писал, что не имеет понятия о том, как Хоффману удалась эта мистификация. Более того, он и не собирался это выяснять. Анвина ужаснула такая перспектива — оформлять дело, даже и не расследовавшееся, и, соответственно, не раскрытое, но он продолжал читать дальше. Сайвард, действуя на основе собственных догадок и предположений, уведомил о них нескольких других детективов со своего этажа и вызвал их всех на парковочную площадку за Центральным банком. Они устроили засаду, заняв позиции вокруг парковки, где и прождали целый час. И не напрасно. Туда все-таки приехали агенты Хоффмана, но не в своих обычных раздолбанных колымагах, позаимствованных из парка развлечений, а в черных грузовиках, вытянувшихся в стройную колонну. При этом все мошенники были одеты как сотрудники банка. Сайвард обратил особое внимание на одного из них. «Эта хромота была мне знакома. Я велел своим людям окружить парковку, после чего пробрался к головному грузовику и открыл дверцу его кабины. Водитель ковырялся в зубах, глядя в зеркало. Я нейтрализовал его одним ударом и засунул тело под машину. Потом занял его место и принялся ждать. Они быстро управились со своей работой. Видимо, хорошо подготовились. Тот, вернее, та, кто ими руководил, подскочила ко мне и сняла шляпу, распустив волосы по плечам. «Окей», — объявила она, — «закончили». «Ну, не совсем так». «Вернее, совсем не так», — ответил я.